Глава 9. 28 июля 1621 года. Стамбул. Минуло 3 дня боев. Легионеры заняли пригород и, взломав артиллерией старую стену Феодосия в 3 местах, уверенно расширяли плацдарм внутри. Осман II был мрачен, как никогда. Этот еще мальчишка метался, пытаясь предпринять хоть что-то, но с каждым днем сил для сопротивления становилось все меньше и меньше. Янычар повыбили практически полностью в первые 2 дня. Собственно, на том какие-либо серьезные попытки сопротивления и закончились. И насколько понимала Кёсем со слов доверенных лиц, Стамбул бы уже пал, если бы этого пожелал император. Но он, судя по всему, очень осторожен. Он все эти дни был очень осторожен, разменивая жизни обороняющихся на гранаты и снаряды, а не на жизни своих людей, которых, кажется, что и вовсе не поубивало. Конечно, все прекрасно понимали, потери Дмитрий понес, но очень незначительные. Этим утром с одного из минаретов заметили отряд тимариотов в 1000. Ничего серьезного, но подмога. Всадники выскочили на гребень холма и сходу бросились к лагерю легионеров, надеясь застать их врасплох. Но не вышло. Метров с 300 по ним открыли ураганный огонь из 3000 штуцеров. Пара минут и все кончено. Огонь был настолько плотный и губительный, что всего несколько сотен всадников смогли выйти из-под обстрела, ведь оказалось, что пехота была готова встретить их ласково, да нежно, и не только пехота, но и кавалерия, потому что сразу за прекращением плотного огня лагерь покинул дивизион рейтер, устремившись в погоню. Им ведь работы почти не было, разъезды серьезно сократили из-за возможности обозревать окрестности с воздушного шара на пару дней пути во все стороны. Кёсем Султан только поморщилась в ответ на эту новость. Подобного исхода следовало ожидать. Тимариоты давно не радовали державу своими успехами. А тут такая глупая атака. Расчет на внезапность. Может быть, но, очевидно, они просчитались. А потом, после планового завтрака, легионеры продолжили наступление. О да! Эти завтраки, обеды и ужины по расписанию особенно бесили Кёсем. Война войной, но обед проводился по расписанию, словно горожане не сопротивлялись, словно это была и не осада, не штурм, а какая-то обыденная работа в мастерской. Сегодня Дмитрий ввел в бой сразу 4 батальона линейной пехоты при штуцерах, 2 роты штурмовиков и 4 роты гренадеров, а еще сразу 2 роты егерей, вооруженных штуцерами со специальными прицелами, вроде маленьких зрительных трубок. Эти злодеи и на 500 шагов били удивительно точно, выбивая командиров и всяких старательных. Кёсем уже была о них наслышана. Император ввел их в бой утром 2-го дня, когда его войска взяли уже почти весь пригород и подошли к стенам. Оттуда по ним стреляли, укрываясь за зубцами. Не прошло и 2 часов, как из пригорода стали раздаваться отдельные разрозненные выстрелы, а со стены полетели неосторожные бойцы. Совпадение? Нет. Дальше было хуже. Проломив стену артиллерией, император ввел войска внутрь периметра, а егеря были включены в каждую штурмовую группу, радикально подняв ее боевые возможности. Ведь что может делать отряд без командира? Очень немногое. А командиры теперь падали первыми. Они ведь одевались пестро и броско. Обнаружить их было несложно. И если к утру в руках Османа II оставалось около 1000 бойцов, то после того, как легионеры заняли площадь Биязыт, у султана уже было не больше 100 воинов. Да и каких воинов? просто вооруженных людей, и они спешно отходили к дворцу Топкапы, стремясь укрыться там. Бу-бух! Первый снаряд взорвался на территории дворца, да как громко! Кесем вздрогнула, покосившись на небольшой изящный столик, где стоял бокал с вином, сдобренным пряностями и ядом. Она не знала, как поступить. Еще позавчера она хотела покинуть дворец и укрыться на Азиатском берегу по темноте, чтобы не смутить умы защитников. Ей было ясно, Стамбул пал, и это сопротивление не более чем агония. Однако ближе к вечеру в проливе появились московские пинасы. Что там произошло с укреплениями Босфора, неясно. Скорее всего, эти кошмарные канонерские лодки постарались своими 10-дюймовыми снарядами. Кстати говоря, они тоже маячили вдали. Во всяком случае, так говорили. Но это и не важно. Главное, что теперь не уйдешь водой, как планировало руководство Великой Порты. Тишина вокруг была такой звенящей. Люди, что укрылись в этом дворце, затаили дыхание. Все, даже дети. Здесь была собрана вся квинтэссенция Османской империи. Весь ее цвет и руководящее ядро. Конечно, гибель всех этих визирей и евнухов не беда. Мало ли еще проходимцев по землям. А вот то, что здесь находились все представители рода Османа Первого Гази, пугало. Поди я не все. Что будет? Смута. Страшная смута. Собственно, они и олицетворяли собой Великую Порту. Даже когда страдали слабоумием или упивались алкоголем до зеленых соплей, империю Османа. Кесем сглотнула предательский комок, подступивший к горлу, и вновь взглянула на небольшой столик. Ее судьба, как и судьба большинства женщин в захваченном городе, будет печальна. Вряд ли Дмитрий оставит их в живых. Во всяком случае, не ее. Она много слышала о том, насколько люто этот потомок палеологов, комнинов и мономахов ненавидит все греческое. О, константинопольский патриарх чуть ли не ядом исходил, рассказывая это. Он не понимал, не хотел и не мог этого понять, особенно когда услышал, что Константинополь пал из-за грехов великих, что басилевсов, что людей их, что клира, и в особенности клира, позволившего православному люду встать на кривую дорожку. И сейчас Кирилл I Лукарис, бывший патриарх Александрийский, а ныне Константинопольский, сидел в этом дворце и волосы на себе рвал в ужасе. Ведь здесь, в Стамбуле, греческие священники чувствовали себя в относительной безопасности от Дмитрия, которого боялись. Но вот он здесь, зашел как к себе домой, и судьба их представлялась печальной. Они все готовились принять мученическую смерть. И она, Кесем, гречанка, дочь священника, тоже, надеясь лишь на то, что император пощадит даже не ее сыновей, но хотя бы дочерей. Они ведь так молоды и красивы. Осман II, находившийся сейчас на передовой линии обороны дворца, тоже готовился к смерти. Он опоясался саблей своего далекого предка и тезки Османа I Гази, бывшей важнейшей атрибутикой его власти, и готовился принять последний бой. Бу-бух! Во дворе Топкапы взорвался снаряд чудовищной силы, оставив приличных размеров воронку и повыбивав дорогущие стекла в окнах. Пыль поднялась отовсюду, а уши многим, что был не очень далеко, заложило или вызвало в них сильный звон. Это с канонерской лодки разок приласкали 10-дюймовым чугунным снарядом с инерционным взрывателем. 16 лет. Султану было всего 16 лет, и он не был готов к таким испытаниям, а потому, как и многие мужчины постарше, произвел самопроизвольное мочеиспускание. Быстро спохватился, но, поняв, что никто его не осуждает, успокоился. Это было Страшно. Очень страшно. Очень. Он не представлял, как можно сопротивляться такой мощи. Однако, вопреки ожиданиям, второго взрыва не последовало, как и обстрела вообще. А в ворота дворца вошел мужчина в латных доспехах с веткой лавра в руке. За эти дни османы и его командиры уже уяснили, что просто в кирасах рядовые, в полудоспехах младшие командиры, а в полных готических доспехах несколько необычного вида офицеры. Это был один из них. И, судя по лавровой ветке, он хотел поговорить. Осман II кивнул одному из немногих командиров, что остались при нем. Многие попытались затеряться в большом городе или пали, а этот армянин оставался при нем, несмотря ни на что. Визирь, маршалы Халил Паша, бывший великим визирем при Ахмеде I, командовал армией во время войны с Персией и дважды становился капудан-пашой на Средиземном море. Моряк из него был куда лучше, чем генерал, но это и не так важно. Главное, он не стал искать личного спасения, оставшись при монархе. Вот и сейчас он покорно кивнул и вышел навстречу офицеру легионеров. Пару минут болтовни на виду у всех, и маршалы Халил Паша вернулся во дворец в каких-то смятенных чувствах. Что он хотел, первым поинтересовался Осман II. Он передавал желание императора поговорить с вами. Но зачем? — удивился мальчик. Не знаю, — пожал плечами армянин. Мы все равно уже все трупы, так что если вам нужен мой совет, сходите, поговорите. Этим вы дадите всем людям во дворце еще несколько вздохов жизни. Осман послушал совета. Сменил штаны, дабы не ударить в грязь лицом перед врагом, и выступил к воротам внешнего периметра дворца. Он вышел туда и побледнел. В шагах в 200 стояли весьма запыленные легионеры. Осман II уже знал, это не расстояние для их штуцеров. Но, как ни странно, они не выглядели настолько ужасно, как тот взрыв. Но вот от войск выступила группа кавалеристов. Императора несложно было опознать. Он восседал на своем рыцарском коне массой под тонну, что долго и специально искал по Европе. Один из немногих дистрие, что еще разводились. Мощный, большой, сокрушительный, да еще и находец. Под стать императору, который тоже не отличался скромными габаритами. Особенно сейчас, укрытый крепкими чернеными и золочеными латами. Рядом с ним двое сопровождающих, а вот у защитников дворца лошадей не было, больше не было, поэтому они были пешими. Дмитрий остановился в шаге от переговорщиков, заставив их отпрянуть. Мало приятного беседовать со всадником, уткнувшись в морду его коня, тем более с дистрие, который мог и укусить своей мощной челюстью. Этих лошадей ведь учили не просто возить всадника, но и воевать вместе с ним, и копытом бить, и грудью давить, и ногами топтать, и зубами кусать. Да, их время уже прошло. Но Дмитрий все одно испытывал к таким лошадкам слабость, посему и закупил, да не одну, а целый выводок, отбирая для своего личного автопарка особенно крепких, рослых, выносливых и по возможности и находцев. Но мы отвлеклись. Немного наехав на своих визави, император вынудил их отступить на пару шагов и медленно осмотрел их, не слезая, словно бы подчеркивая ситуацию и то положение, в которое они попали. Перед ним был худенький подросток, разодетый в пышные одежды и подпоясанный старой, богато украшенной саблей. Испуганный, даже в какой-то мере затравленный взгляд, но парнишка держался. Дмитрий снял шлем и улыбнулся. Но вышло не очень приветливо. Слишком импозантный у него был вид. Чисто выбритая лысина, холодные и цепкие голубые глаза, кажущиеся ледяными, рыжая, густая, переплетенная косичкой борода, перехваченная большим серебряным кольцом, и татуировка ворона, нависающего над правым глазом императора. «Я хочу убить всех, кто есть во дворце», — — произнес Дмитрий, кивая переводчику. «Но желание это пагубное. Не пристало к такому стремиться честному христианину. Поэтому я предлагаю вам капитулировать, сдавшись на милость победителю». «На каких условиях?» — поинтересовался маршалы Халил-паша, что стоял рядом с османом. «Я жадный», — усмехнувшись, произнес Дмитрий. «Я хочу многого. Но многое — это не все. Видит Бог, если бы вы не пожадничали в Крыму, я бы и не полез туда. Нужно было оставить мне сундуки с золотом и серебром для трофеев. А что делали вы, крохоборы? Не должно воину уходить с войны с пустыми руками, так словно он проиграл. Теперь порте придется заплатить больше, много больше. Но, повторяюсь, я возьму не все». Маршалы Халил переглянулся с великим визирем Ахрели Хюсейном. «В знак искренности вашего желания договориться, — продолжил Дмитрий, перебив размышления визирей, — я бы хотел получить эту саблю, — указал он на старое оружие, опоясывавшее османа. «Но это символ власти султана, — возразил великий визирь. «С падением Константинополя, — произнес Дмитрий, — этот символ власти утратил свое значение. Осман молод, и если ему достанет талантов и удачи, то он сможет выковать новую славу османов и обзаведется своим символом. Все в его руках, но эта сабля моя, она символ моей победы и будет храниться в сокровищнице Москвы». Немного помедлив, мальчик снял оружие и протянул его маршалы, а тот, вежливо поклонившись, подал саблю императору. «Отлично, тогда готовьте зал для переговоров. Завтра с утра и начнем». «Во дворце?» — уточнил визирь. «Ну а где? Мне плевать. А что скажут потомки? Поверьте, вам будет очень неловко в своих могилах от постоянного ворчания на тему того, что мирный договор был подписан на разделочной доске мясника. В общем, не морочьте голову и готовьтесь. Поддался бы своему желанию, вырезал бы вас, не пытаясь даже вести переговоры. А так можете быть спокойны. Если я дал вам шанс, то я позволю им воспользоваться. И пришлите мне священников». «Связанными?» — поинтересовался армянин, прекрасно знающий о взаимоотношениях между императором и греческим православным клиром. «Зачем?» — нахмурился Дмитрий. «В городе полно трупов. Кому-то нужно проводить их в последний путь. Выгоняйте пинками всех этих бездельников, что христианских, что исламских, что иудейских, или кто там у вас еще. Пусть делом займутся. А заортачиться просто убейте. Пусть Всевышний сам разбирается с этими трусами и лентяями. Мне они без надобности». «Я понял», — покорно произнес армянин, глубоко поклонившись, «но лишь для того, чтобы скрыть предательскую улыбку. Все заканчивалось не так плохо, как он думал. Совсем не так плохо».